Глава 9. Вторник, 19 ноября. Строчки из газеты так и стояли перед глазами Эрика, сидевшего на скамье в сквере рядом с церковью Святой Троицы. Деревья шумели и гнулись под сильным северным ветром, слышалось назойливое журчание фонтанов. Убиты. Деуда Брикбек и Максанс Вине убиты, угорели до смерти, наглухо запертые в фиакрах. Молодой человек совсем замерз и решил укрыться в одном из трактиров на улице Клиши. Он вошел в первое попавшееся заведение и сел за столик. Официант подошел к нему и принял заказ. Эрик снова развернул газету и внимательно перечитал показания калиньонов, которые везли Деода и Максанса. Их нанял какой-то человек, описать которого им было сложно, так как он был одет в длинное широкое пальто с капюшоном. Он заранее обговорил маршрут и оплатил поездку. Кучеры понятия не имели о том, что происходило внутри фиакра. Они постоянно использовали жаровню, и до сих пор никаких проблем это не вызывало. Официант поставил перед Эриком пекон с гранатовым сиропом. Примечание: пекон — алкогольный напиток, приготовленный путем вымачивания апельсиновых корочек, горячавки и коры хинного дерева. Конец примечания. Юноша сделал глоток и вновь уткнулся в газету. Как следовало из доклада полицейских экспертов, в данном случае уголь в жаровнях был особенный. При его горении выделялось большее количество окиси углерода, чем обычно. Таким образом, преднамеренное убийство было налицо. Эрик повертел в руках стакан. Кому понадобилось убивать этих несчастных? И почему это случилось именно с теми, кого он пригласил к себе в контору в Пассаж Данфер? О предстоящем визите могли знать только двое, уже посетившие Эрика. Впрочем, они вполне могли рассказать об этом другим членам ассоциации. Но главный вывод из случившегося очевиден. Если кто-то готов прибегнуть даже к таким жестоким методам, чтобы убрать двух пешек с шахматной доски, игра наверняка стоит свеч. Значит, сокровище, о котором упоминал дядя, не выдумка, а знатный куш, — думал Эрик. Я был слишком наивен. Впредь надо действовать более осмотрительно. Он допил пекон и извлек из кармана лист бумаги, разрисованный карикатурами. Устав ассоциации Подранки, предназначение которой — создание фаланстера, направленного на филантропию. Заседание первое, 6 января 1876 года. Список присутствующих в алфавитном порядке. Первое. Бонваль Ида родилась в 1863 году, студентка и певица по прозвищу Восьмушка, проживает со своим отцом Матюреном на улице Клиши, 24. Второй. Бонваль Матюрен родился в 1838 году, водонос по прозвищу Кап-Кап, отец Иды, адрес тот же. Третье. Боски Сюзанна родилась в 1855 году, без профессии, по прозвищу Ни то ни сё, авеню Вагран, 63. Четвертое. Легри Эмиль, основатель, книготорговец, по прозвищу Кавардак, улица Сен-Пер, 18. Пятый. Мальпер Гюго родился в 1835 году, философ, друг собак по прозвищу Апорт, Домон, замок Буажули. Шестой. Вандель де Натьен родился в 1837 году, служащий железных дорог по прозвищу Поршень, улица Депар, 5. Седьмой. Вене Максанс родился в 1831 году, рабочий литейщик по прозвищу Макс Большое Ухо, Сите Дюпон, 6. Из-за невозможности приехать отсутствовали и уполномочили голосовать за себя. Восьмой. Брикбек Диода родился в 1846 году, служащий обсерватории по прозвищу Гринвич, улица Данфер, Рошеро, 83. Девятая. Дюкудре Рен родилась в 1844 году, коммерсантка по прозвищу Юла, бульвар Бомарше, 13. Десятый. Дюкудре Лазар родился в 1843 году, коммерсант по прозвищу Волчок, адрес тот же. Одиннадцатый. Сернен Вержиль родился в 1842 году, владелец ресторана по прозвищу Мухоловка, улица Понсле, 2. Двенадцатый. Сорбье Эрнест родился в 1833 году, учитель танцев по прозвищу Полька Пикет, авеню Домесниль, 26. Тринадцатый. Вуазен Эварист родился в 1845 году, разводит шампиньоны по прозвищу Гриб, карьер Сен-Дени, дорога Делакрю, 11. То есть изначально их было 13. Эмиль Легри и Донатьен Вандель умерли своей смертью. Деода Брикбек и Максанс Вине отравлены. Теперь их осталось 9. И один из них убийца. Эрик подозвал официанта и попросил принести перо и бумагу. Он написал: «Я побывал в конторе в пассаже Данфер 20 по поводу дела, имеющего отношение к Донатьену Ванделю, о кончине которого не знал, а затем прочитал в газете о гибели Деода и Максанса в фиакрах от угарного газа. Полиция считает, что это были преднамеренные убийства. Мне стало страшно. Возможно, все мы теперь в опасности. Будьте начеку. Неужели один из нас убийца? Эварист Вуазен». Закончив, Эрик снова развернул список и принялся помечать карандашом имена, приговаривая вполголоса: «Эту записку я отправлю Бонвалю, Иди и Матюрену. Так, Боске, Сюзанна, надо найти ее новый адрес, но как?» «Мальперу Гюго я тоже ее пошлю». В результате список стал выглядеть так. Донатьен Вандель умер естественной смертью, но в августе в Домоне с ним произошел несчастный случай. Максанс Вине убит, Деода Брикбек убит, Рен Дюкудре отправить записку, Лазар Дюкудре отправить записку, Сернен Вержиль отправить записку, Субье Эрнест в течение нескольких лет отсутствует на заседаниях, убедиться в этом, проверить, прежде чем отправить. Вуазен Эварист послужит наживкой. Эрик переписал текст записки 4 раза, рассовал листки по конвертам и надписал адреса получателей. 3 письма он спрятал в портфель, 4-й в карман пальто. Заплатив по счету, молодой человек направился к дому 24 по улице Клиши. Консьержки не было видно, напрасно Эрик искал список жильцов. К счастью, в тот момент, когда он уже готов был сдаться и уйти, к дому подошла пожилая женщина с таксой на поводке. Она охотно ответила на вопрос Эрика: «Ида, конечно, я ее знаю. Когда она была совсем еще крошкой, я качала ее на коленях. Ида мечтала стать певицей и своего добилась. Фенуяр, не тяни, ты же удавишься, глупая собака. О чем это я? Ах да, Матюрен, Идин отец, отдал Богу душу 5 лет назад. Бедняга, он выбивался из сил ради дочери, совсем себя не щадил. Он один Иду воспитывал, его жена умерла, когда малышке было 3 года. Славный был человек. Он разносил клиентам воду из общественного источника по 20 литров в каждой руке, 35-40 ходок в день. А ведь нередко ему приходилось подниматься на верхние этажи, и так с утра до вечера. Фенуяр, прекрати! Слава богу, у них был друг, книготорговец, он им помогал. Но в 77-м или 78-м он скончался, вот тогда Бонвалям туго пришлось. Пока Ида не начала зарабатывать, они едва сводили концы с концами. А вы не подскажете, как мне найти мадемуазель Иду? Сейчас у нее гастроли в провинции, не помню, где именно, но путь, похоже, туда не ближний. Я видела, как она уезжала, так вот, она взяла с собой 2 больших чемодана. А когда она вернется, не знаете? Обещала, что приедет к Рождеству. Извините, но мой фенуяр больше не вытерпит. Перестанешь ты тянуть или нет, кретин?» И женщина удалилась. Эрик мысленно вычеркнул из списка Матюрена, взглянул на адресованное ему письмо и после краткого раздумья сунул его консьержке под дверь. «Теперь на почту». Сермез-Лебен в тот же день. В зеркале отражалось изможденное лицо с синяками под глазами и густым слоем кольт-крема на щеках. Порывистым движением Ида Бонваль провела пуховкой по лицу. Когда она красила губы, рука ее дрогнула, и помада оставила в углу рта алую полосу, похожую на рану. Ида вытерла ее кружевным платочком, но кружево зацепилось за серьгу, и Ида вскрикнула от боли, а на мочке уха выступила капля крови. «Плохой знак», — подумала Ида и поцеловала золотой кулон в виде трилистника, надеясь, что талисман поможет ей избежать несчастья. День заканчивался так же плохо, как начался. Утром горничная принесла ей поднос с легким завтраком и свежими газетами. После вчерашнего спектакля Ида надеялась отдохнуть. Она с любопытством развернула газету. Театральные критики обычно публиковали рецензии сразу после премьеры, излагая личное мнение, которое в 9 случаях из 10 не совпадало с мнением публики. Ида надеялась увидеть в газете свое имя, она считалась известной оперной певицей. На этот раз она выступала в казино Сермез-Лебен, второй этаж которого был недавно переделан в концертный зал. Ида равнодушно скользнула взглядом по статье о пользе железистых источников и об архитектуре бювета, построенного в 1852 году по инициативе компании по водоснабжению и канализации. Примечание: бювет — специальное сооружение над минеральным источником или близ него. Конец примечания. Ага, вот оно. Только до 28 ноября Маскотта Эдмона Одрана с божественной Идой Бонваль и великим Лучано Орвьетто, способными очаровать всех, кто любит оперетту. Примечание. Эдмон Одран, 1842-1901 годы, французский композитор. Конец примечания. Ида пила апельсиновый сок и жевала круассан, читая статью о Саре Бернар. Вдруг она заметила внизу страницы знакомые имена Деода Брикбек и Максан Свине. Прочитав о том, что они найдены мертвыми в фиакре, и полиция подозревает двойное убийство, Ида чуть не подавилась. Но почему она отказалась от предложения открывшегося в августе казино Руайян, полагая, что не успеет разучить свою партию? Если бы согласилась на два спектакля корневильских колоколов, ей бы не пришлось возвращаться в Париж. Примечание. Корневильские колокола, оперетта Робера Планкетта, 1848-1903 годы. Конец примечания. Ида впала в панику. Если ее вызовут в полицию, чтобы допросить в качестве свидетеля, карьера будет погублена. Ида вспомнила слова своего импресарио, который постоянно предостерегал ее, призывая быть более осмотрительной. «Милочка, чтобы сделаться известной, надо быть знаменитой. Ты не звезда, так что не задирай нос. Когда ты превзойдешь славу Эммы Кальве, мы вернемся к этому разговору». Примечание. Эмма Кальве, 1862-1942 годы. Французская оперная певица. В 1892 году исполнила партию Кармен в опера «Комик». Конец примечания. Кретин, она еще покажет ему, чего стоит. Вот выйдет на сцену опера «Комик», и ему останется только утопиться в первой попавшейся сточной канаве. Ее нервы были на пределе, и она принялась мерить шагами комнату, декламируя: «Артист не должен задерживать время начала спектакля, указанное в афишах и программках. Артист сам обеспечивает себя костюмами. В случае болезни артист не имеет права прерывать гастроли, если только не предоставит врачебное заключение, в котором значится, что он не может передвигаться». Примечание. Шарль Барре «О человеке, который хорошо устроился», 1909 год. Конец примечания. У Иды пропал аппетит, и ее партнер Лучано Орвьетто, которого на самом деле звали Гислен Лепля, немало удивился, когда за обедом она даже не прикоснулась к блюду из кролика. Он оставил вялые попытки поухаживать за ней и отправился к себе. Ида поспешила закрыться в своей комнате. Был только один способ избавиться от тревоги — обратиться к Сюзанне Боске, которая сообщила ей по секрету: «Только тебе, моя козочка, свой новый адрес». Эта мысль Иду приободрила, и она продолжила гримироваться. Несколькими минутами позже она уже пела низким грудным меццо-сопрано партию в дуэте с баритоном Лучано Орвьетто. «Я так люблю моих индюшек, я так люблю моих барашков, когда они так нежно бормочут, когда они делают бе-бе». Примечание. Дуэт «Индюшек» из опереты «Маскотта». Одран, 1880 год.